Братья, я очень рад, что сегодня можем преподнести что-то из уроков музыкальных. Вот если я буду рассказывать о том, какие произведения, стихи рождались в вузах, то хочется практически сначала показать одно произведение за железной тюремной решеткою, ослабевшей в тяжелой борьбе, помолившись у нар Богу шепотом: «Мама, вспомнил я вновь о тебе. Ты прости, что мирскими деяниями много горя тебе я принес. На могилке твоей покаяние подарил мне Спаситель Христос». Виктор Михайлович маловато сказал об инструментальной музыке. В положении о культах не зря было записано, что в церкви применяется только физгармония или орган. В скобках: изредка фортепиано, ни в коем случае ни струнные, никакие инструменты. Это для них было неприемлемо. Но мы знаем, что все ветхозаветное служение было основано на игре на музыкальных инструментах. И я хочу сказать, вот, что у музыки есть очень тонкий, своеобразный язык, который, конечно, сердце понимает, притом сердце воспитано к восприятию прекрасного. И вот во вступлении к этому гимну, это даже не гимн, а музыкальная композиция, три образа, вы их сейчас поймете, потому что язык музыки очень выразительный. Первый образ – могилка мамы. Второй образ – железная тюремная решетка. И третий образ самой мамы – воспоминания в скрипичном изложении. И поэтому, когда мы будем вот внимательны и воспринимать, то поймете, какое богатство может дать инструментальная музыка, сочетающаяся потом со словом. Мы исполним, о том я немножко расскажу.